Хмель, 2 мая, суббота. Первый раз остановился, отъехав километров на 7. В рассаженное боковое окно дул ледяной ветер и залетал снег. Поэтому левая щека потеряла всякую чувствительность, руку нестерпимо ломило от холода. К тому же при каждом резком торможении что-то перекатывалось в кузове и ударялось о заднюю стенку кабины. Это раздражало и отчасти даже пугало. Остановив грузовик прямо посреди дороги, я распахнул дверцу и первым делом выкинул на улицу резиновый коврик с натекшей на него кровью. Сиденье оттирать не стал даже пытаться. Там она уже подсохла, только время зря потеряю. Хотя, если на чистоту, следовало бы. Мало ли кого свежая кровь приманит. Потом с револьвером в руке заглянул в кузов и даже выругался от неожиданности. В кузове валялся труп молодого парня. Судя по входному отверстию, аккурат посреди макушки, вместо ведьмы одна из пуль, пробив крышу кабины, угодила в водителя. Я поднатужился, перекинул его через борт и быстро вернулся за руль. Нервно глянул на две дыры над головой, растер щеку, раскатал на лицо вязаную шапочку и тронулся с места. Закрыть разбитое боковое окно было нечем. Да и не дело на ночной дороге слишком долго стоять в пропахшей свежей кровью машине. Чревато это. Ехал не слишком быстро, поскольку свет фар вяз в мельтешении падавших с неба снежинок, а со скрипом и скрежетом ходившие из стороны в сторону дворники очищали лобовое стекло не самым идеальным образом. Обзор оставлял желать лучшего. До упора утопил педаль газа только раз, когда заметил смазанное движение у обочины. Неведомая тварь пару секунд пыталась угнаться за машиной, потом отстала. И я немедленно сбросил скорость, не желая вылететь на обочину и забуксовать. На дороге с заледенелыми колеями и мокрым скользким снегом к подобному исходу могла привести малейшая ошибка в управлении. К тому же, чем дальше уезжал на юг, тем больше становилось выбоин, и тем чаще встречались замерзшие лужи. Руки занемели, спину свело от напряжения. Еще в боковое окно мело. Вторая остановка случилась на пустынном разъезде. Там я съехал на обочину и направил фары грузовика на облепленный мокрым снегом щит со стрелками и крупной надписью «Поселок Туманный, 25 километров, переправа 5 километров». В Туманном мне делать было нечего, поэтому повернул к переправе через Лесную. Где переправа, там и люди. И даже если нет, поеду до пограничного перехода. Бензина должно хватить. После поворота дорога заметно расширилась, а вдоль обочин выросли отвалы снега. Видно было, что ездить здесь часто, и за трассой следят. Но вместе с тем снега нападало столько, словно машин не было уже день или даже два. Странно. В этот миг посреди дороги возникло темное пятно. И я начал быстро притормаживать, но сразу понял, что высветил черную кляксу вовсе не свет фар, а заклинание алхимических окуляров. И вновь, еще сильнее прежнего, утопил педаль газа. Потусторонняя тварь черным муаром ринулась навстречу автомобилю, удар смял решетку радиатора, бампер выгнуло, лобовое стекло разбежалось трещинами, но единственный уцелевший браслет опалил запястье огненным кольцом, и заполнившая кабину тьма не сумела пробиться через колдовскую защиту. Она быстро рассеялась, противоестественный холод отступил, вновь стало легко дышать. Машина помчалась дальше. Я с облегчением перевел дух и лишь в самый последний момент успел отдернуть голову от просунутой в боковое окошко когтистой лапы. Всем корпусом я отклонился в сторону и резко бросил машину в бок, желая скинуть оседлавшую кабину тварь, но та удержалась, запустив когти в пулевые отверстия крыши. Грузовик едва не вылетел на обочину. Я выкрутил руль обратно, выдернул из сумочки револьвер и трижды выстрелил в крышу. Правое ухо заложило от грохота, но уже нашарившая мое плечо когтистая лапа убралась из окна. В свете фар мелькнул плакат с надписью «Переправа», и я на всей скорости направил автомобиль на реку. Отлетел в сторону сбитый щит, что на нем было написано, не разглядел. Просто не до того было. В кузове бушевала слетевшая с крыши тварь. А потом впереди возникло пятно темного, набухшего влагой снега. Я повернул, объезжая полынью, лед затрещал, машину качнуло, она на миг забуксовала и все же проскочила опасное место и помчалась дальше. «Мать вашу!» — вырвалось у меня. Потепление сказалось на прочности переправы фатальным образом. Лед стал рыхлым и непрочным, он прогибался под тяжестью грузовика, и я заранее распахнул боковую дверцу, опасаясь теперь не только невольного попутчика в кузове, но и утонуть вместе с машиной. Неожиданно грузовик перекосило на правый бок, и меня бросило на руль. Я извернулся, выпрыгнул наружу и покатился по снегу. А провалившийся под лед автомобиль в считанные мгновения скрылся под водой. Но под водой скрылась только машина. Забурлили пузыри, послышался плеск, и в полынье возникла черная морда со страшной пастью, полной острых зубов. Острые когти неведомой твари вцепились в льдину, та обломилась под тяжестью чудища, и гадина вновь погрузилась под воду. А когда вынырнула, я уже выдернул из сумочки револьвер и для надежности перехватил его обеими руками. Полыхнул огнем выстрел зажигательной картечью, тварь конвульсивно дернулась и отправилась на дно. На этот раз навсегда. Перезарядив револьвер, я поднялся с заметенного снегом льда на ноги, по широкой дуге обошел полынью и вернулся на дорогу. До противоположного берега оставалось не больше 15 метров. Через метель там просверкивали яркие огни электрических ламп. Туда и похромал, припадая на отбитую ногу. На ходу высморкался, но тщетно. Из носа так и текло. Попалась еще одна полынья, в черном зеркале которой без следа пропадали падавшие с неба снежинки. Пришлось обходить и ее. У берега снег оказался пропитан водой, ботинки и низ штанов моментально промокли, но куда больше беспокоило опасность уйти под лед. Поначалу удавалось выискивать надежные места, а потом я скаканул в сугроб на берегу, но оказалось, что берег дальше, а подо мной каша из воды и снега. Провалился по колено, с матами выбрался на дорогу и заковылял к укрепленному строению на крутом берегу. Высоченный частокол сбили из подогнанных друг к другу стволов северной лиственницы. Поверху торчали железные штыри с намотанными на них витками колючей проволоки. По периметру горели алхимические вечные лампы, запитанные от пережигавшей в электрическую энергию фоновое магическое излучение установки Иванова-Гольца. Изрядно запыхавшись, я поднялся на кручу и заколотил с железным кольцом по калитке. Вблизи стало видно, что помимо вырезанных на дереве магических символов, всюду, в кажущемся беспорядке, вбиты медные заклепки чародеев. Ну да, безнадежной защиты в этих краях долго не продержаться. Неожиданно где-то сверху послышался скрип, я стянул с лица алхимические окуляры и задрал голову. «Ты кто?» — спросил караульный с ярко выраженным кавказским акцентом. «Прохожий, кто же еще?» «Откуда взялся?» «Пришел, блин, откуда еще?» «Перекрестись!» «Может, еще лезгинку станцевать?» Не выдержал я, но все же перекрестился. Ночевать на улице не хотелось. «Один?» «Один!» «Заходи!» Лязгнул электрический замок, слегка приоткрылась дверь. Я приналег, распахнул ее и захлопнул за собой. Как оказалось, на один только частокол местные обитатели надеяться не стали. За деревянной оградой шла засыпь, полметра шириной и кирпичная стена. Кирпич был ломаным, переломанным, его точно использовали по второму или даже третьему разу. «Деньги есть?» Спустился во двор караульный с двустволкой и пистолетом Макарова в расстегнутой кобуре. «А сразу чего не спросил?» «Мы не звери, на улице никого не оставляем, но если карманы пустые, иди в ночлежку!» — указал средних лет горбоносый кавказец на приткнувшийся к стене домишко. «А с деньгами все организуем в лучшем виде, понимаешь?» «Есть деньги, есть!» Караульный приободрился и вместо ночлежки отвел меня в добротный коттедж, большую часть первого этажа которого занимал просторный зал с многочисленными столами, скамьями и камином у дальней стены. В дальнем углу играли в нарды двое соплеменников, впустившего меня мужчины. Хоть там и было сильно натоплено, я сразу направился прямиком к очагу. Скинул куртку и в изнеможении плюхнулся на широкую скамью, оставив под рукой пистолетную сумочку. — Как-то пусто у вас. — Ночь! — просто ответил кавказец. — Что кушать будешь? — А что есть? — ответил я, пытаясь расшнуровать заледенелые шнурки. — Чайник чая и обязательно суп. — Все будет. Караульный ушел на кухню, а я, наконец, избавился от промокших ботинок, вслед за ними стянул носки и убрал их сушиться к камину. Меня бил озноб. Било зноб, болела голова, тошнило. Но Питика Мак спешить не стал и закинул в рот таблетку только когда принесли тарелку горячих щей. — Чай сразу? — спросил кавказец. — Или со вторым? — Сразу. И второе тоже сразу. Суповая тарелка была приличных размеров, и все же расправился я со щами в пару минут. Слегка обжег язык, зато согрелся и даже немного пропотел. На второе принесли банальные макароны по-флотски. Но привередничать не приходилось. В конце концов, ночь на дворе. Да и оголодал. — Еще что-нибудь? — уточнил караульный. — Комнату. Есть свободные комнаты? — Есть! — подтвердил кавказец и выложил на край стола ключ с биркой. — Сколько с меня? — Сейчас скажут! Парень надел ушанку и ушел на улицу. Один из крепышей оставил игру в нарды и двинулся ко мне. — Говоришь, пешком пришел? — спросил сильно располневший мужик в спортивном костюме. — Пешком. — И долго шел? — Недолго. Покачал я головой, наливая себе вторую кружку горячего травяного чая. — От реки. — А там? — А там грузовик мой остался. — Вот как! — озадачился толстяк. — По переправе ехал? Она же закрыта, сам знак ставил. Все до моста в объезд едут. — Вьюга! — пожал я плечами. — Повезло, что жив остался. — Это точно. — Так это надо отметить. Перешел к делу местный заправила. — Девочку? — Нет, — отказался я. — Спать! — Хватит с меня уже девочек. С одной решил съездить на экскурсию. В итоге чуть голову не оторвали. И как ловко в оборот взяли, будто знали, что моя слабость — умная, красивая и с большими титьками. Или даже знали. Но кавказец отходить не спешил. — Ты посмотри сначала! — всерьез вознамерился он запустить руку в мой кошелек. — Шикарные тёлочки, других не держим. — Не, спать! — Не хочешь на ночь брать? Возьми на час. — 100 грамм коньяка и баиньки. Толстяк фыркнул и отправился за выпивкой. — Только хорошего! — предупредил я. Коньяк оказался неплохим, правда, и содрали за него немало. Примерно в такую же цену встал бы час наедине с местной жрицей любви. Но я заплатил, не торгуясь. Как ни крути, коньяк лучше. От него разве что голова на утро тяжелой будет. А общение с местными ночными бабочками на пользу здоровью точно не пойдет. Никогда не знаешь, что на винт намотаешь. В несколько глотков я влил в себя коньяк, взял ботинки и чайник и босиком отправился в выделенную мне комнату на втором этаже. Задвинул за собой засов, разделся и отключился, даже не успев натянуть одеяло. Проснулся от стука. Стучали в голове, так поначалу показалось. Потом только понял, что колотили в дверь. — Чего? — прохрипел я пересохшим ртом. Толком не выспался, голова была чугунной, глаза слезились, а нос не дышал. — Check out! — ответили с характерным акцентом. — Чего? — опешил я, но все же выбрался из-под одеяла и, пошатываясь, подошел к двери. — Время выезжать! — повторили из коридора. Я отодвинул засов, приоткрыл дверь и выглянул из комнаты. Руку с револьвером спрятал за спину. — Все, время вышло! — объявил вчерашний толстяк. — Серьезно? Только лег. — Час дня уже, дорогой! За кого ты нас принимаешь? Чек-аут с 12 до часу. Правила для всех одни. — Подожди. Уже час? — Ну да. Освобождай комнату. — Подожди. — вновь попросил я, ежась от неприятного холодка. — На форт поедет кто-нибудь сегодня? — На форт? Нет, никто не собирался. Утром колонна прошла. Можешь до Соколовского доехать, там пересесть. Но это уже завтра, наверное, только. Туда к вечеру доберетесь. Сегодня на санях поедут. Час или два у тебя есть, можешь пообедать. При одной только мысли, что придется трястись по холоду в санях, а потом искать попутку до форта, сделалось дурно. Самочувствие оставляло желать лучшего. Меня подташнивало и морозило, болело горло и давило бронхи, а из носа текло не переставая. И голова просто раскалывалась. Не доеду. — Нет! — отказался я. — Не вариант. Поисковое заклинание наверняка действует до сих пор. Туманный — вотчина братства. Отсюда меня не выдадут, но если перехватят по дороге, обозники точно защищать не станут. Отдадут и забудут. Нет, на санях не поеду. — Ну, не знаю! — развел руками толстяк. Комнату освобождай, а дальше как знаешь. — На машинах Форд поедут в ближайшее время. Может, братья? — Братья перед нами не отчитываются. Отмахнулся кавказец, но тут же прищелкнул пальцами. — Стой! Завтра ведь воскресенье. Завтра с самого утра автоколонна пойдет. Мимо нас в 6 проезжать будут. — Попутчиков берут? — Да, пазик будет. — Продляю. Без колебаний решил я тогда. — На сутки? — Да, только разбудите, чтобы не проспал. — Есть будешь? — Нет. — Коньяк, девочки? — Туалет где у вас? — На этаже. — Махнул рукой кавказец, указывая в дальний конец коридора. — Платить когда будешь? — Завтра сразу за все рассчитаюсь. Чаю пусть принесут. — Как скажешь, дорогой. Любой каприз за ваши деньги. — А то как же. Кмыкнул я, закрыл дверь и с трудом натянул на ноги сырые ботинки. Сходил в туалет и только вновь забрался под одеяло, как уже принесли чай. Я выпил сразу 2 стакана и улегся в кровать. Меня морозило и откровенно штормило, но плохое самочувствие и общая слабость объяснялись скорее простудой, переутомлением и злоупотреблением стимуляторами, нежели стали реакцией организма на магическое излучение. Но в госпиталь надо сходить сразу по возвращении в Форт, подумал я с этой мыслью и уснул. Клондайк, 3 мая, воскресенье. Никакой паники мы все же поднимать не стали. Все шло своим чередом. Ну, пусть даже Милу и нашли, но что дальше-то? Похищать? Это целая операция, учитывая тот факт, что горожане, скорее всего, вообще через Россию действуют. По такой долгой цепочке, на пути которой стоят визы и много чего другого, быстро не среагируешь. На Милу частные детективы, к слову, заявлять не стали. Что это означает? А то, что либо они сами, либо кто-то за них принял решение не баламутить воду. Рассчитывают, скорее всего, что она тут и останется. Спекуляция, понятное дело. Фактов у меня маловато, но спекуляция логичная. И все же теперь ей действительно лучше со мной. Я тут остаться не могу, а вдвоем нам будет безопаснее даже там. Разберемся. Да и не вдвоем мы. Нас там целая куча, включая вполне квалифицированного чародея, не считая союзников. Разберемся, разберемся. К воскресенью почувствовал, что таблетки мне дали серьезные, не витаминки. Появилась заметная изжога, которую еле загасил. А в комплекте к этому еще и странное ощущение, какое бывает, если быстро в горы поднимаешься. Ватность в голове и ушах. Я просто чувствую, что это то ли пилюли не тянут меня защитить, то ли они и есть всему причина. В воскресенье выехали с утра пораньше целой колонной. Дюпре на своем пикапе, следом Мила с Платоном на еще 2 пикапах, загруженных с горой, а за каждым еще и прицеп с лодкой. И в довершение картины «Я» за рулем большого 5-тонного военного грузовика М9552А2, размалеванного камуфляжными пятнами, американского аналога нашего «Урала». Купили мы его непланово. Я увидел в продаже и немедленно подсуетился. Со своего личного счета заплатил. Пришлось даже с Платоном поругаться малость, который считал, что грузовик не нужен. «Как не нужен?» — возмущался я. «Сам смотри. Мы сюда прямо на нем, так? Втроем. Теперь ты, я и Мила. Грузовик грузим товаром под край, 3 тонны. Нам потом еще с поля выезжать, так? Но вы берете 2 внедорожника, как раньше возили, с прицепами. И в чем выигрыш? Ты арифметику учил? В 3 тоннах дополнительного груза. На одних гусеницах можем до хрена зарабатывать. Или чем еще? А, ну да!» Платон хлопнул себя по лбу. На этой драматической ноте спор и завершился. Ехали медленно. Грузовик этот нормально едет до 70 в час, как и Урал. Зато, как и его русский коллега, прет уверенно. 6 на 6 все же. К тому же двигатель мультитопливный. Ему все равно, что в него лить. Бензин, солярка, биодизель. Даже отработанное машинное масло годится. Только пофильтруй. Честно скажу, я бы Урал или КамАЗ предпочел. Они мне привычней. Да и проходимость все же чуть-чуть лучше. Но по дорогам Америки на них не поездишь. Не сертифицированы. А этот грузовик вполне легален, так что никаких удивленных взглядов не будет. Снег с дорог здесь уже совсем сошел, да и в лесу почти что стаял. Разве только местами остались старые сугробы. Интересно, как будет в приграничье? В другом случае надо было бы ставить гусеницы, потому что выпадем в поле, а оно раскиснет. Но с грузовиком, я думаю, у нас таких проблем не возникнет. Он и сам по любой грязи прет, и лебедка у него тон на 7. Что хочешь, вытянет. А дороги там уже вполне проходимы. Справимся. Свернулись с дороги на привычном месте, доехали до кэбин, где и встали. Милу заслали внутрь варить для всех кофе, а сами принялись готовить машины. Вокруг лес, причем лес настоящий, без всякого севера, без монстров, без странной гадости. С детства как-то мечтал поселиться вот в таком лесу, в маленьком доме, у озера желательно, и делать что-нибудь для души. Но никогда не получалось. И не получится, насколько я понимаю. Так что нечего мечтать. Посмотрел на часы. Кстати, никак не могу понять, как так получается, что время приграничья совпадает и с Аляской, и с Россией, несмотря на всю разницу в этом мире. Тоже вот парадокс, и хрен его объяснишь. Мила принесла из домика на всех кофе. Мы в рядок присели на бревно, заменяющее скамейку. — Через 2 недели теперь? — спросил Дюпре, отпив кофе из чашки, а попутно еще и закуривая. Он вообще на Аляску, как мне кажется, переехал, потому что здесь в барах курить разрешают. Больше такого рая для курильщиков нигде не осталось. — Через 2, — ответил я. — В этом же составе. Список на следующую поставку я уже расписал, согласовав с Платоном. Больше товара, больше оружия, больше всего. Много успели на самом деле. Даже прикрылись от налоговиков на случай проверки. Вставили в схему невадскую компанию. А штат Невада с налоговиками информация о счетах не делится. Единственный в стране. — А совсем вернуться не думаешь? — Пока не могу. Но думаю. — Это хорошо. Вдвоем было бы лучше дела вести. — А хочешь, мы тебя как-нибудь с собой возьмем? — вдруг спросил я. — Куда? — немного обалдел Дюпре. — Туда! — я махнул в сторону просеки, в конце которой обычно открывалась дверь. — Это несложно. Хочешь поохотиться на монстров со своей винтовкой, а? Полевые испытания будут. — Его бы проверить сначала, вдруг чувствительность высокая! — забеспокоился Платон по-русски. — А мы его и камагом накачаем, довезем до форта, а там проверим! — тоже на русском ответил я. — Что он говорит? — толкнул меня в бок Дюпре. — Что это осторожно надо делать. — А что за монстры? — спросил он даже с некоторым затаённым вожделением. — Ага, я знал, что предложить. Это не на лося ходить. Тут охотничий азарт даже заранее включается. А он с рождения охотится. — В следующий раз фото покажу. Только трофеи сюда не дам притащить. Лишнее это все. Если Дюпре до сих пор нас никому не заложил, что мы из другого мира приходим и туда же уходим, то и дальше не заложит. Да и не его это стиль — закладывать. Дюпре — душа простая и прямая, подлости не ждешь. Зато будет для него приключение всей жизни. — А когда сезон? — Там всегда сезон. Причем больше на тебя охотятся, чем ты на кого-то. Летом все же лучше, но только риски надо понимать. Там вероятность погибнуть куда выше, чем здесь. Много всякого дерьма. Очень много. — Но ты же живой? — Ну, вроде бы. Почти живой, но говорят, что лечится. Он задумался. Практичность тоже его черта. Сейчас прикидывает, насколько невыгодно будет погибнуть. — Давай в следующий раз обсудим. — Давай, — кивнул я. — Пусть обдумает. По мне, его даже полезно туда свозить. Потому что любопытства у него хватает, постоянно расспрашивает. — Ладно, нам пора, — сказал я, отставляя пустую чашку на крыльцо. — Платон, ты как? — Готов, — ответил он на русском. — Тогда командуй. 2 машины, Сильверадо и прицеп с лодкой, за рулем Мила, серебристый Тахо тоже с лодкой, за рулем сам Платон будет, ну и я на грузовике, которого уже окрестил Майком по фонетическому военному алфавиту, за индекс М и военное происхождение. Майти Майк, могучий Майк. Товар везде, в грузовике, кузовах пикапов, даже в лодке навалили немного. Как всегда, Платон пошел пощупать окно. Мы ждем. Ждем отмашки. Ждали недолго, 5 минут. Он прибежал к машинам, по пути прикрикнув в туристическую мыльницу. «Все работает, пошли за мной!» И заскочил за руль Тахо. Колонна тронулась, и вскоре я почувствовал набегающую волну отчаянного холода. Увидел уже знакомую невероятную мозаику пространств. И вдруг оказался в поле. Покрытым мокрым снегом поле, окруженным со всех сторон темным гребешком хвойного леса, с заметными тут и там синеватыми пятнами. А поодаль на дороге стоял знакомый автомобиль. Нас ждали. А еще меня колотило от холода так, что я бы ему сказать не мог, если бы кто попросил это сказать. Несмотря на то, что пузырек с грелкой был у меня в руке, я еле донес его до губ, да и то чуть не выронил. Правда, проглоченное снадобье согрело меня почти мгновенно эдаким горячим ударом. Прошел, туда прошел и сюда прошел. Теперь мне еще пилюлю срочно, как предписано. Майк с усилием тронулся вперед, попытался буксануть на снегу, но все же пошел дальше. Затем я, вспомнив о том, что сейчас придется таскать машины, переключился на пониженный ряд. Сразу все пошло веселей. Большие зубастые колеса легко месили снег. Я объехал засевший Тахо Платона, встал впереди и сказал в рацию: «Платон, цепляем! Саня, Дмитрий, как обстановка?» «Могильников видели неподалеку. Гнездо червей на обочине выжгли. Поосторожней давай, мы подъезжаем». Экспедишн привычно легко продавил обочинный сугроб и выбрался в поле, уминая снег широкими гусеницами. А я натянул снегоступы и выбрался из кабины. Цепляем трос и потащили. Хмель, 3 мая, воскресенье. Разбудили меня за час до проезда автоколонны. Явно с тем расчетом, чтобы успел позавтракать, увеличив свои без того немалые траты на проживание. Впрочем, владельцев заведения понять можно. После закрытия переправы у них мало кто останавливался. Большинство торговых обозов торопилось доехать до моста. Крюк при этом выходил изрядный, и деловые люди стремились всеми возможными способами сократить время в пути. Об этом мне поведал тот самый караульный, что встретил на воротах. «Зато до осени спокойней будет!» Улыбнулся он, раскуривая сигарету, и выдохнул дым. «Ни драк, ни стрельбы!» Мы топтались у раскрытой калитки в ожидании автоколонны, которая останавливалась здесь с наступлением тепла исключительно по требованию. В серой хмаре раннего утра все казалось бесцветным и тусклым. Даром, что валивший 2 дня снег спрятал грязь под своим белым одеялом. «И так бывает?» — спросил я и закашлялся. Весь вчерашний день проспал, и с утра штормило уже не так сильно, но кашель и сопли никуда не делись. «Стрельба, в смысле?» «Бывает!» — подтвердил парень и встрепенулся. «Едут!» Я прислушался и различил шум мощного двигателя. А потом из-за поворота выехал монструозного вида тягач с широким отвалом впереди. Он сгребал снег на обочину. Следом катили 2 ЗИЛа, КАМАЗ с прицепом и ПАЗик. Замыкал колонну пикап с накрытой чехлом непонятной конструкции в кузове. Там явно ехали братья. В отличие от огнестрельного оружия, от автомобилей братство решило не отказываться. Здоровый прагматизм. Тягач с отвалом проехал, не останавливаясь. Вслед за ним покатили грузовики. А вот пассажирский автобус притормозил, замедлила ход и машина охраны. Не теряя времени, я быстро распахнул дверцу пазика и заскочил внутрь. «До форта сколько будет?» — спросил у водителя, хватаясь за поручень. 5 рублей!» «Недорого!» «Экспресс!» — пожал плечами бородатый дядька. «Платить будешь, нет?» Я выгреб из бумажника отчеканенную на монетном дворе торгового союза мелочь. Отсчитал нужную сумму и уселся на первое попавшееся свободное место. Благо, шел автобус полупустым, и стоять не пришлось. Внутри было темно, окна закрывали металлические листы с рядами выпуклых рун. Подобная техника нанесения защитных заклинаний позволяла экономить на подзарядке чар. И я решил напомнить об этом Сане-чародею, когда у того, наконец, дойдут руки до буханки. Какое-то время держал эту мысль в голове, потом задремал. Колонна шла без остановок, тягач задавал скорость, вот и укачало. Проснулся от чувства приближающейся опасности, как перед падением в бездну. Меня вдавило в спинку сиденья, накатил лютый холод, а уже миг спустя неприятные ощущения отпустили. И стало ясно, что страхи напрасны. Просто колонна пересекла границу, отделявшую территорию форта от туманного. Через пару минут автобус остановился, и к нам заглянул пограничник с покрасневшими от холода щеками. Сержант пересчитал пассажиров по головам, но документов проверять не стал и отправился в освояси. Дальше колонна двинулась уже без тягача и автомобиля охраны. Дорога была почищена, и необходимость в снегоуборочнике отпала, а на смену пикапу братьев пришел фургон с эмблемой «Форт Логистика». У Соколовского мы простояли 10 минут. За это время пазик набился почти под завязку. После Елового и Собольева пассажиров только прибавилось. Чуть не задохнулся. Духота в автобусе под конец поездки стала просто страшной. Даже начала кружиться голова. На улицу я в итоге едва не вывалился. Высадили нас прямо у торгового пятака. В форт автобус не заезжал. Я этому обстоятельству нисколько не расстроился, поскольку рассчитывал на оставленную в гараже буханку. Но, как оказалось, рассчитывал напрасно. Сколько ни шарил по карманам, отыскать ключ от навесного замка так и не сумел. Пришлось тащиться на пропускной пункт, благо, в отличие от паспорта, удостоверение резервиста никуда не делось. Пока шагал до ворот, вытащил из кармана куртки трофейный ТТ, разрядил его и выкинул в сугроб. Мало ли где он засветиться мог. Не дело с собой тащить. На пропускном пункте для пешеходов царила сутолока. Все стремились побыстрее попасть в порт, но для муниципальных служащих было выделено отдельное окно. Мое удостоверение прокатали через машинку и разрешили проходить на досмотр без очереди. Просветили тоже без всякого рвения. Контролер лишь сверил номера револьвера, да колдун посмотрел в свой хрустальный шар. Вот и вся проверка. Это не через магическую камеру на общих основаниях идти. «Ну вот, блин, и дома!» Хрипло вздохнул я на служебном крыльце пропускного пункта. Откашлялся, высморкался и достал чирофон, чтобы вызвать Ивана или кого-нибудь. Пилить пешком до бара у меня просто не оставалось сил. Клондайк, 3 мая, воскресенье. С грузовиком все и вправду оказалось достаточно просто. Он легко вытащил обе машины на дорогу, потом по следам покатился экспедишн с метлой, скрывая эти самые следы. Не то чтобы совсем скрыл, но сгладил, да, сгладил. И лишь когда колонна выстроилась на дороге, Дмитрий сказал: «Хмеля похитили!» «Что?» Я чуть на задницу не сел. «В Лудине!» «Горожане?» «Похоже! Мы с Длинным там все на уши подняли, местные менты в бешенстве, так их через болт еще никто не кидал, особенно после того скандала». «Как? Когда?» «Да в четверг! Он там гулял, договорился на свою ягоду вроде как. Потом его на рынке видели, затем он КПП проехал. За ним грузовик был с городскими номерами. И все с концами. Следы в сторону НПЗ свернули. Но дальше хрен его знает. Мы там катались, нашли сгоревшую машину. В ней 3 тела». «Хмель?» — испуганно спросил Платон. «Не опознали никого!» — ответил Дмитрий. «Если это горожане, то хмель живой!» Сразу отметил я такой вариант. «Исполнители кончили, скорее всего, наняли каких-то бандитов местных». «Почему живой?» «Потому что мертвый, он им 100 лет не нужен». «Могли выпытать, что хотели». «Платон, выпытать мало!» — прервал я его. «Надо убедиться, что не наврал. Если наврал, то пытаться снова, а еще лучше и потом не убивать, а отвезти в город и запереть». Потому что по теме могут понадобиться дополнительные разъяснения. Карту-то мы упрятали. И у нее масштаб нестандартный. Без нее калькам грош цена. Вот только вытащить хмеля из города — это задача нетривиальная. «Форт!» — объявил я. «Срочно, как можно быстрее. Если кальки из Ширли-Муры уже вытащили, все усложняется. Если нет, то мы еще поторгуемся. Вперед, короче, нечего время терять. А здесь уже крутиться незачем, хмеля увезли давно». «Кто мог помешать? Пограничники?» «Так, пограничники на дороге стоят, а пленного можно в обход пешком провести. И дальше опять в машину». «Форт. Надо в форт». К счастью, снегопады закончились, снег на дорогах слежался и был раскатан. Машины даже с грузом шли уже легко. Спасибо полному приводу и завышенному клиренсу. Гнать не получалось, но все же мы шли быстро. Нервы, нервы, нервы. И до каких же пор все эти наши приключения будут продолжаться? Вроде бы все и влезли в эту историю с картой. И что хуже всего, не могли не влезть. Нас в нее просто затянуло. Теперь думай, где хмель и как его вытаскивать. Хоть бы был я прав в своих предположениях. О горожанах можно думать всякое, но признать следует лишь одно. Это не бандиты. И даже не группировка. Тиранить славу всерьез не будут. Людей вообще дураки пытают. Умные и так убедить умеют. Плюс магия поможет. И не убьют. Им от свидетелей избавляться не надо. Но не отпустят просто так, если не помочь. Черт, гадство. Надо с этим заканчивать. Я уже устал от всего такого. Пропади, но пропадом. Я хочу нормально работать. И хочу дождаться лета и добраться до озера. Составит мне при этом, кто компанию или нет, мне плевать. Идея фикс. Хочу увидеть озеро в этом нехорошем и странном мире. И опять же, черт, нам завтра с утра в рейд. Опять Лихачева уговаривать придется, что уже совсем за рамками приличий. В последний день так не поступают. «Хмель, ну как тебя угораздило попасться, а? Где ты ошибся и что не так сделал? Вроде ведь параноик натуральный. И на тебе». Мить, давай через западные, ксивы предъявим. Принял. Через общие сейчас ехать — это в очереди стоять. Сейчас как раз все в форт возвращаются, кто утром выехал. Пока их там через накопитель пропустят. Потянулся мерзкий пейзаж окрестностей форта, который с весной еще мерзостней получился. То хоть белый снег все прикрывал, а теперь из-под снега полезла грязь и всякая прочая разруха. Полоса отчуждения, все развалено, специально, чтобы засад было не устроить. Развалить развалили, но убирать развалины никто ведь не стал. Лезет через них всякий занесенный с севера кустарник, местами пучки синей травы, а ночью здесь вообще лучше не шляться. Хуже только северная промзона. Близость людей приманивает под стены форта столько всякой дряни, что думать страшно. И из-за защиты фон под стенами повыше. Всякая нечисть и нежить такое любит. Пропади она совсем. А стены? Ну что стены? Их слепили из того, что было. Бетонные блоки, кирпич, ржавое железо, стены домов с заделанными оконными проемами. Поверху колючка натянута. Ну да, от всякой твари защита, никто не спорит. Потому и живем в форте спокойно, ну, более или менее. На КПП было пусто, к тому же знакомые оказались в смене. Прошли даже быстрее, чем ожидали. Вообще, по своим делам через служебные ворота не принято кататься. Но 4 бутылки хорошего бурбона эту проблему решили в момент. Специально приготовили на всякий. Рванули в сторону Красного, и когда уже свернули на него, у меня затрезвонил чарафон. Хмель. Я нажал кнопку приема, ожидая услышать зловещий голос и условия похитителей, но это оказался сам Хмель, который сказал: «Привет, ты у себя? А то я на юго-восточных воротах и устал, как собака. Не сможешь заехать, до Ивана что-то дозвониться не могу». Вот как. Загулял где-то, что ли? Странно. Звучит как-то в нос, гугниво. Ну ладно. «Через 15 минут буду, подожди!» — ответил я. «Жду». Так, у нас все с прицепами. Все надо перемещать. Ладно. Так на грузовике за ним изгоняют, черт с ним. Вытащил рацию из нагрудного подсумка, сказал всем ехать домой и начинать разгружаться. А сам покатил по кривой дальше, до перекрестка с проспектом Терешковой. Он как раз на КПП идет без всяких поворотов. На грузовик посматривали, но не слишком уж пристально. Вообще необычная машина для этих мест, с одной стороны, а с другой — всем просто плевать. Зато не угонят, раз он один такой на все приграничье. А так машина совсем военная. Сиденья брезентом цвета хаки обтянуты, приборная панель металлическая, штампованная, защитного цвета. Зато сидишь высоко и глядишь далеко. Разгоняется медленно, так мне и спешить некуда. Урал тоже неторопливый. А кабина здесь вроде даже попросторнее, чем в Урале. Все правильно я придумал. Мы с этой здоровилой куда лучше зарабатывать будем. Так, где Хмель все же был? Ладно, сейчас узнаю. Заодно и поговорить наедине можем. Проехал промзоной, Чайна-таун, общаги, проскочил перекресток с Южным бульваром. Вон здание комендатуры слева. Сейчас стоянка, и там торможу. Вызваниваю заблудшего, а то дальше разворачиваться будет плохо. Машина здоровая, а дорога не широкая, плюс очередь. Хмеля я увидел. Он уже прошел КПП, но машины, понятное дело, не узнал. Набрал его, помахал рукой, и он быстрым шагом направился ко мне. Так с виду вроде бы цел, все нормально. «Это что за пепелац?» — спросил он, показав на манти Майка. «О, звучит он действительно категорически в нос. Мне по телефону не показалось. Глаза красные, и этим самым носом хлюпает». «Пригнали!» — махнул я рукой. «Ты чего соплями гремишь?» «Да простудился, сутки через лес по сугробам греб». Хмель полез в кабину с пассажирской стороны. «А там местами уже и вода под снегом. Мокрый был, хоть выжимай». «О!» Воздел я указующий перст в потолок кабины, усаживаясь за руль. «А ты никогда не задавался вопросом, чего это мы едем в Лудино, а одеваемся как на охоту или войну? Вот именно поэтому. Брал бы с нас пример, был бы здоров». «Хорошо, что живой», — прохрипел Хмель. «Так, погоди, я уже ничего не понимаю». Я начал сдавать задом, ориентируясь по боковым зеркалам. «Тебя увезли или ты где-то с бабами завис?» «Тебе бы так зависнуть». «Тогда рассказывай». Я пропустил тентованную «Газель», едущую от КПП, и вывернул на дорогу. «Потому что я уже придумывал, как тебя из города спасать. А как ты спасся, к слову?» «Город тут не при делах». Хмель замотал головой и полез в карман за носовым платком. «Это не город». «А кто?» «Лига, мать ее». Хмель закашлялся, да еще так, что в воздухе буквально материализовалось слово «бронхит». «Ведьмы. Дома расскажу. Там надолго разговор. Это что за бандура? Он постучал по металлической панели перед собой. Пригнали ж, говорю. Можно будет прямо на ней, туда. Больше всякого товара натащим. Ты у докторов уже был, как вернулся? Это ты мне про докторов заливать будешь? Засмеялся я. Хмель, 3 мая, воскресенье. На разговор собрались у меня. И не у меня в баре или подвале, а у меня в спальне. Я валялся в кровати, сморкался и отпаивался чаем с травами, точнее, пытался отбить им мерзкий вкус прописанных микстур. Саня-чародей проверял мою одежду на предмет магических маячков, а Николай Гордеев, который добросил до бара на своем монструозного вида грузовике, развалился в кресле и пил пиво. Ивана звать не стали, он распоряжался внизу. И людей много, и отдельные моменты без него проще было обсудить. «Так значит, Лига!» — задумчиво, больше для самого себя, пробормотал Клондайк под конец беседы. «Они!» — подтвердил я, долил в стакан чая из термоса, отпил и откинулся на подушку. Мне было плохо, но простуда по сравнению с грозившими нам всем неприятностями казалась сущим пустяком. «Долго они ждали! Чего всполошились-то?» «Если с горожанами расплевались, может, конкуренция началась?» «Может, и так. Надо что-то делать». «Надо. В следующий раз точно достанут. Не одни, так другие. Пусть Ленёв заберет карты в открытую. Об этом должны узнать, иначе не отстанут». Гордеев только головой покачал. «Я сначала все обдумаю, потом переговорю с ними. Изымать тоже по уму надо, чтобы не с нашей подачи». «Ну да». «С ордером в Ширли-Муры явиться не самая лучшая идея, если только новых проблем не хватало». «Нам завтра в рейд, долги перед патрулем закрыть», — предупредил Гордеев. «Вернусь, позвоню Ленёву». «Поаккуратней там, в рейде в смысле». «Всегда». Я откашлялся, сплюнул в платок мокроту и выжидающе взглянул на Саню, который уже закончил водить алхимическим сканером над одеждой и выложенными из карманов вещами. Я озадаченно чесал затылок. «Ну?» — поторопил его. «Пусто!» — прямо ответил чародей. «Никаких меток!» «Ты точно ничего не упустил?» — уточнил Гордеев и неопределенно повертел растопыренными пальцами. «В каком-нибудь другом диапазоне?» «Да нет тут ничего! Если хмеля в магическую бурю выследить смогли, значит, метка активная. Сама сигнал дает, в смысле, а не только поисковый импульс отражает. Но я на всякий случай и так проверил. Ничего!» «Что-то электронное», — предположил я. «Нет!» — сходу отмел чародей это предположение и задумчиво посмотрел в окно. «Если только... Хмель, у тебя кровь на анализ брали в госпитале?» «А что?» «По крови можно человека отследить. Подобное к подобному. Есть принцип такой. Поисковое заклинание в этом случае очень мощное, но не такое точное, как традиционные чары». «Сдавал кровь, нет?» Насторожился Николай, которому и самому следовало после визита на ту сторону пройти обследование в госпитале. Мне подобных процедур припомнить не удалось. «Нет, не сдавал». «Тогда ничего не понимаю», — развел руками Саня. «Не сдавал. На анализ не сдавал, а по снегу расплескал изрядно». «Это когда пулю словил?» — сразу припомнил Гордеев давний случай. Пробившую бронежилет пулю доставал из меня именно он. «Тех бандитов Лига курировала. Образцы крови они точно собирали. Просто потом в семёре разборки начались. Уже не до поиска убийц стало». «Но они тебя все же вычислили». «Вычислили». «Это только предположение», — осторожно заметил Саня. Гордеев отмахнулся. «Все сходится». Я был с соседом полностью согласен. Поисковое заклинание по крови объясняло решительно все. И как меня отыскали в Лудине, и как не выпускали из виду после. Повезло живым в форт вернуться. Просто повезло. Николай допил пиво, посмотрел на часы и поднялся из кресла. «Ладно, пойду, мне еще собираться». Саня тоже не стал задерживаться, и я попросил. «Свет выключи». Стоило бы спуститься в бар, но на это просто не оставалось сил. К тому же после травяного чая меня пробил пот. Поэтому я перевернулся на бок, закрыл глаза и постарался уснуть. Не безуспешно. Клондайк, 4 мая, понедельник. Вчера разгружались долго. но хотя бы с гусеницами возиться не пришлось. Труднее всего оказалось найти, куда машины девать. Потому что грузовик, когда мы его загнали на задний двор, занял почти все свободное место. Поэтому взялись звонить Семену Беленькому, договариваться с ним о размещении Таха и Сильверадо на его стоянке. Впрочем, через него их и будем реализовывать, наверное. Каких-то заказов у нас на этот раз нет, так что в свободную продажу пойдет. Лодки затолкали к хмелю, обе, уложив на бок вдоль стены. Прицепы пока бездарно бросили во дворике, разве что накрыв брезентом. Лодочные моторы затащили в мой гараж, почти начисто перекрыв возможность забираться в машины. Потом поехали на склад к Платону, где разгрузили его товар, после чего я пригнал Майти Майка обратно. Хмель залег в постель у себя в квартире, призвав лекаря Салавата, и заявил, что у него выходные, потому что никакая нервная система такой жизни не выдержит. И тут я с ним согласился, а заодно занес его карабин, который он оставил в машине Длинного и который Саня прихватил с хутора. Потом засобирались в рейд, вчетвером. Втроем было бы нормально, у нас группа уже слаженная, экипированная всем на зависть, транспорт какой надо, но к группе присоединилась Мила, что и правильно, пусть лучше со мной будет. Машину она водит неплохо, так что в некоторых случаях вполне может быть за рулем. Нам как раз вечно не хватает кого-то, кто останется при транспорте. Дмитрий остался у Сани ночевать, чтобы времени не терять. Так что утром получилось выехать самым рассветом. В служебные ворота, потому как в рейд и все официально. И пошли дорогой на Нижний хутор. Машин с утра не было, мы одни катили по дороге. Солнце большое, красное, совсем не зимнее. Медленно поднялось над дальним лесом, подсветив верхушки сосен. Снег уже просел, потемнел, из-под гусениц летел крупными комьями. Такими в снежки играть самое оно. Хороший снежок, будто камень получается. В глаз попал, фингал обеспечен. Задачи все заранее поставлены, обсуждать нечего, молча ехали. Машина идет плавно, мотор журчит тихо, настроение как раз утреннее. То есть до конца не поймешь, проснулся ты уже или не проснулся. На подъезде к Нижнему хутору, где опорник патруля, вышли на связь, дали свой маршрут, получили подтверждение. Теперь, если что, могут и на подмогу выдвинуться. Дорогу не чистили давно, так и снега давно не было. После хутора лес к обочинам придвинулся, иногда раздвигаясь в поляны, а иногда совсем стискивая с обеих сторон. До силикатки недалеко, километров 15 рукой подать, можно сказать. Такими рейдами, в которые мы сейчас едем, патрульные с хутора должны заниматься. Это их зона ответственности. Но на опорниках сейчас народу по минимуму, из-за весны. В Рудном группу усилили, границы с севером усиление двинули, ну и дорогу с Северореченском на город чистят. Там обычно вообще беда в это время. Так что на доразведку всякого погнали резерв. Вообще, насколько я знаю, по южной дороге места относительно спокойные. Даже странно немного, что тут плевуны могли завестись. Но, с другой стороны, приграничье само по себе странное. И быть тут может все, что угодно. Где следы видели? Да почти у поворота на силикатку, к которому мы уже между делом и подъезжаем. Поворота на самом деле никакого нет. Есть только покосившийся бетонный столб, на котором когда-то висел указатель. Но по карте тут поворот. И где-то под снегом наверняка есть остатки дороги, что вела в поселок. Я сбросил скорость, потом и вовсе остановился. Развернул карту. Карта старая, точнее копия со старой. Такой, какая провалилась со всей этой землей в этот мир. Тут и деревни, и поселки, и город вовсе не фортом зовется. И все, что на этой карте изображено, когда-то жило, ходило, ездило, работало. А теперь только так. Снег, твари, ну и жизнь местами. Хотя и ничего, живем же как-то. Живем, да. 2 километра до поселка. Поселок брошенный, понятное дело, ничейный. Потому как нет там ничего. А что было? Да мало что было. «Огляжусь», — объявил я. «Саня, давай со мной!» Чародей кивнул, полез из машины. Потянуло прохладным, по-весеннему влажным воздухом. Слева от дороги большая поляна, справа и вовсе поле. Как раз до поселка и тянется. В бинокль видны дома из серого, именно силикатного кирпича, вроде бараков двухэтажных. Окон нет, крыши разобранные. Ну да, репутации плохого места у поселка не было. Так что мародеры покатались в те времена, когда каждому гвоздю были рады. Да и сейчас от него никто не откажется. Следы? Следов не вижу. Вон птичьи вроде вороньих, а других нет. Достал из-под сумка прицел с рунами. Это не тот, что я на винтовку поставил, замотав прозрачным скотчем. Это новый. Из прицелов ауровизоры получаются лучше, чем из монокуляров. Проще руны по оси размещать. четкость выше. Осмотрел сначала лес за спиной, увидел на деревьях несколько светлых пятен. Птицы, никакой примеси магии в аурах. И больше вроде бы ничего. На поле тоже никаких подозрительных мест. Нет, не вижу ничего. Метров на 500 этот прицел берет, различает ауру. Так что на этой дистанции точно ничего. «Всем проверить оружие!» — скомандовал я, попутно убеждаясь в том, что в стволе вепря есть патрон. И патрон правильный, пустышка. Наплевнов зажигательное лучше, как я убедился тогда в Рудном. Но кто знает, на кого первого напоришься. Да и плевну мало не покажется. Народ засуетился, даже Мила вопросов задавать не стала. Все с вепрями теперь, ну, кроме Сани, который опять со своей любимой чародейской трубой. Ну и винтовка моя, гайд в машине, на всякий случай. «Поехали!» Внедорожник продавил наваленный сугроб, выбрался в поле. Снег под гусеницами немного осел, но держал отменно. Поехал я медленно, совсем, потому что черт знает, что тут под снегом. Можно и напороться на какую-нибудь железяку, забытую с давних времен. Вот и поселок. Вновь остановился, повернув машину к нему боком. Опять взялся за свой рунный прицел. Вывинтил увеличение на минимум, повел объективом по окнам, по тем местам, что пока в тени. Вроде бы ничего. Ложная тревога? Ну, кто знает. Я пока далеко не все дома вижу. — Саня! — спросил я. Чародей надел свои стимпанковские, как я их обычно называю, очки из алхимического стекла в медных кольцах. Вид у него как у... даже не знаю у кого. Затем он вытащил резной дубовый жезл, на конце которого было кольцо из медного же прутка, заплетенного причудливо проволокой. Направил его на поселок, посмотрел сквозь. Я так не могу, для этого способности к магии иметь надо. Каковых у меня примерно ноль. — Есть вроде бы след магии, слабый, — заключил он наконец. — Что-то здесь было, по крайней мере. — А что? — спросил с заднего сиденья Дмитрий. — Не знаю, слабое излучение, что-то. Но это стужа, однозначно. — Ага, может, и не ложной была тревога. Как дальше действуем? А по плану? План, он ведь первейшее дело. Без плана мы никуда. Проезды между домами есть? «Пока есть вроде бы. Но раз есть, так и поедем. Это против людей в город с техникой соваться не очень. А против тварей все как раз наоборот. Затруднительно им сразу тебя съесть, если ты в машине. И при этом еще и стекла укреплены. А у нас укреплены пленкой. Как раз на такой случай. Поселок здесь построен, похоже, единым махом. Где-то в начале 70-х, судя по стилю. Наверняка для предприятия какого-то. «Саня, а что тут раньше было?» Саня местный, он почти все знает. «Кирпичный завод и стекольный. Тут песок кварцевый». «А куда жители потом делись?» «Да никуда, в форт все переехали. За силикаткой никаких трагических историй не числится». «Кирпичный, говоришь?» «Ну да, тут карьер с песком. Дальше еще один был. На него купаться раньше ездили, говорят. Просто песчаный». «А сейчас не ездят?» — спросил Дмитрий. «Остроумный очень!» — покосился на него Саня. «Сань, не отвлекайся, ищи источник». Напомнил я о деле. «Я почувствую. Пока рассеянный фон и все. Да, от поселка одни коробки остались. Серый, насквозь промокший силикатный кирпич, тот самый, который здесь и делали, наверное. А вот ненужной растительности немного, даже ежовника нет, который в таких местах часто разводится в неумеренных количествах. Ни жгучей плесени на стенах, ни синих лиан, ничего. Чистое место, в принципе». Но тут места погаными никогда и не считались, поэтому и патруль тут нечасто работает. Кстати, а вот сугубо такой практический вопрос. Карьер выбрали? Сань, а карьер здесь выбрали? Не знаю, не думаю. Саня посмотрел почему-то в небо, затем продолжил. С чего вдруг? Завод поставили большой в середине 70-х. Надолго должны были планировать. Вон целый поселок при нем. Ну да, еще и стекольный. Наверняка рассчитывали долго работать. То есть песок весь на месте, так? «Где-то там эпицентр!» — вдруг сказал Саня, показав в сторону скопления промышленных корпусов, расположившихся за поселком. «Это кирпичный или стекольный?» «Да хрен его знает, я в них не разбираюсь!» — сказал он, глядя на завод через свое кольцо на палке. «Фон все равно не сильный, но хотя бы фиксируется. Там что-то есть. Скорее даже было!» Тут вроде как треугольник получается. За спиной поселок, слева перед нами один завод, справа второй. За заводами, если карте верить, как четвертая вершина ромба — карьер. А мы сейчас посреди очередного снежного поля, в котором местами начали уже вытаивать верхушки грязных кочек. Или это валуны? Похоже на них. Опять за ауровизор взялся. Осмотрел вроде бы все, ничего подозрительного не заметил. Это если про ауры говорить. Но ближе к заводскому бетонному забору следы вижу. Ну-ка, подъедем поближе. Негромко рыкнув мощным двигателем, экспедишн поехал вперед, с треском уминая гусеницами мокрый снег. Ближе к стенам мне поверхность нравится меньше. Что-то там навалено под снегом. Лучше бы остановиться, так посмотрю. «Прикрывайте, я гляну!» — объявил я, хватая с потолка вепрь. Снегоступы надевать не стал, поленился, но снег просел под ногами не так, чтобы совсем глубоко. Бегать, может, и не получится, но иду нормально. Относительно нормально. Птицы где-то поют. Чуть дальше, вдоль забора, чахлый, безлистный, пока еще осинник начинается. Вот там и чирикают какие-то птахи. В очередной раз приложился, чтобы убедиться, что Red Dot включен. Лишним не будет. Итак, что за следы? А хрен его знает. Обтаяли и расплылись уже. Одни лунки вместо отпечатков остались. Хотя нет, внутри лунок отпечатки видны. Ну да, что-то вроде пятерни с когтями. Как на фото. Только след не слишком свежий. Сохранился потому, что внутри лунки тень. Не тает покуда. Плевуны? Отпечатки от четырех конечностей. Так? Ну и расставлены широко. И у той твари как раз так и было. Я же не зря ее первым делом с четвероногим пауком сравнил. Странная башка со здоровенной зубастой пастью. И четыре ноги коленями вверх. Она очень даже похожа. Плевун. И куда следы ведут? И откуда? Тварь вдоль забора чесала в сторону ворот. И в ворота следы заворачивают. Пошел по ним, до этих самых ворот, от которых два бетонных столба с ржавыми петлями остались. Заглянул на территорию завода. Тут снега побольше, особенно у забора и стен. Но в остальном такая же разруха, как и в поселке. Все ободрано, что можно было ободрать. И тоже никаких зарослей, ничего северного. Следы за цех ведут. А заехать сюда не получится. Тут все каким-то металлоломом завалено. Если проверять, то пешком. А проверять придется. «Что там?» — спросила рация голосом Дмитрия. «Одна тварь тут точно была, ушла на территорию. Давно, вчера еще, наверное. Следы старые». «Где одна, там и больше вообще-то. Опять за ауровизор. Осмотр всех окон. Нет, не светится нигде». «Дмитрий, Саня, давайте ко мне!» Взялся я раздавать приказы. «Мила, ты за руль! Отъезжаешь назад метров на 100. Встаешь прямо посреди поля, так, чтобы к тебе ни с одной стороны не подобраться. В машине запираешься. Наружу не выходишь. Двигатель не глушишь, держишь связь. Головой крути на 360. Твое дело еще и подступу к заводу контролировать. Как поняла?» «Да поняла, поняла». «Не по уставу», — ответила, — «ну и ладно. От Сани уставного тоже не дождешься. Никакой культуры радиообмена». Дмитрий с Саней подошли, присели рядом. «Сань, проверь!» Тот опять навелся своим хитрым прибором, больше похожим на антикварную мухобойку, помолчал, затем выдал. «Неактивно там сейчас. Колодец, наверное». «Что за колодец?» — спросил Дмитрий. В отличие от меня, общавшегося с Диего, Дмитрий к охоте на твари отношения имел мало, так что не в курсе. «Твари стужи сами так далеко от границы с севером не забредают. Им незачем. Охотиться и там можно, поближе. А вот во время магических штормов разбрасываются такие точки, где они то ли зарождаются, то ли через них телепортируются. Шторм уже прошел давно, а твари из такого колодца все равно лезут время от времени. И здесь такая? Похоже, но сейчас неактивно. Или уже неактивная. Колодцы гаснут со временем. А когда активно? Ночью обычно. Но только если твари тут уже есть, то они в любое время кинуться могут», — дополнил я. «Они как раз никуда не исчезают. Территорию проверять придется. Сань, ты сам колодец найти сможешь?» «Черт его знает! Его сейчас размыть может. А бомба у нас одна». «Бомба — это алхимический выжигающий заряд, вроде тех, которые используются против снежных червей. Но куда больше. Выжигает все к чертовой матери в радиусе 20 метров. Кирпич даже плавит. Такие колодцы уничтожают на корню. Огонь, тьме и стужи — первый враг. Главное — точку для закладки найти и сделать все правильно. Дорогая игрушка, к слову, потому и выдают под расписку». «Ну, пошли погуляем», — сказал я, поднимаясь с колена. «Держимся кучей. Тут обстрела не ожидается», — добавил я уже для Дмитрия, у которого старые привычки продолжали себя проявлять. «И на зажигательные переходим». И на этих словах заменил магазин в дробовике. Остальные последовали моему примеру. Даже Саня, у которого дробовика нет, но есть Супер Ред Хоук 454-го, на всякий случай в дополнение к магии. Вот и он патроны в барабане сменил. «Ну да, это стекольный, вон табличка на конторе. У забора гараж с полудюжиной ворот, перед ним два остовых грузовиков, ржавых и беспощадно разобранных. Дальше явно бывшие склады, перед ними цех большой, бетон, ржавое железо, силикатный кирпич, левей большой навес, под которым закаменелые груды сероватого песка. Вот песок никто не мародерил. Чисто, чисто тут, с тем же рудным не сравнить, в котором на каждом углу какая-то дрянь. Вот что значит и от севера далеко, и от болот, и от старых шахт. Снег с тихим скрипом уминается под ногами. Идти все же не очень. Но если мы собираемся помещение зачищать, то снегоступы только помеха. А следы плевуна между гаражом и цехом тянутся. Почти под самой стеной этого же самого цеха. И в цех как раз и заворачивают. В большие железные раздвижные ворота, наполовину открытые. Ближняя створка сорвана со стены вместе с рельсом. А села так, что приоткрыты они теперь всегда. В цеху полумрак, скорее даже темно. Что странно. Вон какой ряд окон под потолком идет. В них даже стекол нет, а темно. Плохой признак, к слову. «Очки!» — скомандовал я и сам полез за своими в подсумок. Очки с виду даже обычные, но на стальной оправе рунами записано заклятие кошачьего глаза. Изображение получается черно-белым, как в старом кино. Зато в темноте видишь почти как днем. У Дмитрия они вида тактического, а у меня еще и на вид обычные, на манер хипстерских. Так что надевать где угодно можешь, и никто пальцем и виска не покрутит. Ну а Саня в своих стимпанковских. Нам таких не надеть, таланта нет, природных способностей. «Мила, как слышишь, прием?» «Слышу». «Связь может нарушиться, заходим в цех, так что не удивляйся». «Осторожно давайте». «Мы всегда осторожны». Как бы доказывая это, вытащил ауровизор, начал постепенно проверять цех. Ничего. Но следы вели сюда. Может, с другой стороны тварь выбралась? Возможно, и так, но цех вообще плохо просматривается. Может, где угодно прятаться. «Сань, ты своей шайтан-трубой тут не взорви нас всех!» — предупредил я на всякий случай. Но Саня уже сменил оружие на дырокол, им самим доработанный. Трубу эту я уже несколько раз в действии видел. Бабахает, как гранатомет. Да еще и с самонаведением. В замкнутом пространстве применять мысль очень оригинальная, но неудачная. Я включил ЛЦУ, чуть поводил лучом по стене, словно привыкая к движению пятна, затем спросил. «Сань, огнемет когда сделаешь? Обещал же!» Саня зашипел сквозь сжатые зубы, потом сказал все же. «Глушитель сделал, вот и радуйся!» Я вздохнул скорбно. «Не могу, огнемет еще хочу, нет иначе радости!» «Хочется, перехочется!» Все равно же продавать не будем. Не будем, конечно, но пригодился бы. Лентяй! Все, что сказал я в ответ. Слева у стены какие-то верстаки, шкафы и прочее. Ржавое и грязное, потому что льет через дырявую крышу сюда уже который год. Справа тянется бесконечная линия огромных ржавых машин. Конвейер, какие-то ванны, что-то еще. Я все равно опознать не могу. И большой тут цех, и гулкий. Идем вроде тихо, от шагов чуть ли не эхо. Идем медленно, заглядываем в каждое совсем темное место, туда же загоняем зайчики лазерных лучей. Нет, тут что-то точно не так. Слишком, ну совсем слишком темно. Даже в очках проблема. Глушит тут что-то заклятие. Лазер вроде бы пробивает, но тоже как-то вяло. «Сань, чего так темно?» «Хрень какая-то!» — прошептал он. «Странно. Если тьма, то фон должен быть, а фонит слабо». Громкий шуршащий звук где-то впереди, скорее даже скребущий. Как будто когти на бетоне пробуксовали. Мы разом подпрыгнули от неожиданности, и два лазера разом перескочили на что-то вроде длинной ржавой ванны, переходящей в конвейер. Такой же ржавый. А затем послышалось уже знакомое стрекотание. «Плевун!» — предупредил я. «И где тварь?» Что-то загремело, словно железное ведро покатилось. Затем быстрая тень метнулась по металлическим мосткам, идущим высоко, почти на уровне окон, вдоль стены. Лучи перескочили туда, сойдясь на отвратительной башке твари, сидящей наверху. Тварь сделала глотательное движение, я выстрелил. И тут же почти одновременно со мной пальнул Дмитрий. Зажигательная картечь выбила самый настоящий фейерверк из перехода, но тварь успела укрыться. Затем она прыгнула наверх какой-то большой машины с торчащими из ржавого блока старыми проводами. И вот там мы ее достали. Сразу два выстрела попали ей в бок. Настоящие струи огня вырвались, словно из конфорки, из дыр от картечи. Плевун сразу осел, как-то скособочившись, а потом его разорвало. Хлопок, разлетевшиеся куски, в воздухе сильно запахло кардидом и аммиаком. «Оно!» — спросил Дмитрий напряженным голосом. «Он самый! Оно!» Стрекочущий звук где-то впереди, одновременно справа. Голова твари из-за угла станины. Наша частая стрельба, опять фейерверк от металла. Все мимо, тварь спряталась. Зато атаковала вторая, плюнув сверху со станка. Но Саня оказался еще быстрее. Помимо дыракола у него был еще и незримый барьер на левой руке. Поэтому в пустоте вдруг расплылось плоское пятно изморози, словно бы на невидимом стекле, а затем мы с Дмитрием расстреляли тварь зажигательной картечью. Заметалось по цеху оглушительное эхо выстрелов, плевун мгновенно превратился в костер, скукожился и свалился. Даже в этом он напоминает обгорелое насекомое. Еще один. Он где-то впереди должен быть. Минимум один. Сколько их там на самом деле? Этого никто не знает. Но у нас как бы выбора и вовсе нет. Проблему надо решать. Как говорится, в народной пословице «сделал дело, полезай в кузов». Мы тут все в одном кузове. Место надо зачистить. Баста. А то, что нас четверо, это наши проблемы. В резерв группами набирали. Сколько счел нужным людей привести, вот со столькими и воюй. Принцип честнее некуда. Луч лазера шарит по проходу, его точка все равно странно тусклая. И как бы даже не тусклее становится по мере продвижения. К чему-то мы приближаемся. Была бы помпа, я бы ее сейчас подзаряжал. Но с вепрем так не получится. Нет ни в чем совершенства. Но еще пять в магазине. Пять, я считаю. Всего было 8, плюс 1 в стволе. Выстрелил 4, то есть 5 осталось. 5. Раз, два, три, 4, 5. Вышел Коля погулять. Тут хрен пойми, что выбежать может. Но стрелять буду я, извините. Есть. Я еще тогда заметил, что плевуны тупые. Долго выжидать не могут. Этот полез по столбу вверх. Вдруг вывернул шею неожиданно, прицелился плюнуть стужей, но мы разнесли его почти в клочья. Мы с Дмитрием с двух стволов. И Саня из своего дыракола добил, чтобы мало не показалось. «Перезаряжаю!» — объявил я, быстро меняя магазин. «Перезаряжаю!» — повторил Дмитрий после меня. Вонь от сгоревших плевунов совершенно отвратная, как будто в чан с гнилым мясом перебродившей мочи налили. Или что-то хуже. Даже рвотный рефлекс начал активизироваться, хоть я и не брезгливый. И вот темнота странная очень смущает. И похоже, что она с каждым шагом гуще. Как-то идти дальше мысль не вдохновляет. В стороны видно плохо, закоулков за этими машинами дофига и больше. Из любого может кинуться или плюнуть стужей. Тактика «мы идем и стреляем» может и не сработать. «Прикрывайте!» — сказал я и отстегнул магазин, после чего выбросил патрон из патронника. Магазин на 5, он у меня в отдельном подсумке, точнее, 2 таких. Один с серебром, другой со сверхновыми. Вытащил со сверхновыми, воткнул, дослал. Даже та темная тварь, что гоняла меня по рудному, сверхновых пугалась. Тьма не может не бояться света. А сверхновая как раз концентрированный свет и есть. Диего, кстати, рецепта не раскрывает, как они их делают. Если стрелять вперед, ослеплю всех, оно не очень. Лучше бы пальнуть куда-то так, чтобы очередная груда железа прикрыла от вспышки. «Я наверх!» — показал я на какую-то железную конструкцию, состоявшую из массивной рамы и чего-то ржавого, висящего на ржавых же цепях, вроде велосипедных. «По команде зажмурьтесь на пару секунд!» Шаг в сторону от группы уже страшнее, нервишки засбоили. Это сами по себе или что-то снаружи давит, интересно. Рукой за цепь, тускло звякнувшую, подтянул себя выше, ногу на выступ, с него на следующий. «А дальше там совсем темно!» — объявил я, стараясь, правда, сделать это как можно тише. «Нам туда лучше не соваться!» Саня с Дмитрием напряжены. Саня даже в руку щелчок особой мощности взял. Дырокол на ремне, на запястье висит. Такой щелчок в форте кругом под запретом, только на вынос разрешен. За то, что угодно может фарш перемолоть. Сила в нем немеренная. Тьма точно не натуральная. Она буквально клубится. Дальнюю стену цеха, до которой 20 метров, я просто разглядеть не могу. И это в своих очках. Не будь их, мы бы, наверное, уже и друг друга не видели. «Стреляю!» Саня с Дмитрием уставились в пол. А я прицелился куда-то под самым краем очередной груды железа и пальнул. И тут же еще дважды стараясь попасть в каждый угол. Как ни странно, рунные очки как-то защитили. Я такого не ожидал. В глазах пошли круги, но совсем зрение я не потерял. Я даже успел увидеть, как что-то темное и гибкое вдруг вымахнуло оттуда в проход между стеной справа и станками. Затем сиганула на лестницу, ведущую к переходам под потолком. Увидел резкую изломанную тень монстра на стене, потому что все три сверхновых лили ослепительный яркий магниевый свет. Не знаю, завизжала ли эта тварь на самом деле, или я услышал скрежущий вой в своем мозгу, но со страху чуть в штаны не навалил. И все же успел сообразить, что если я выстрелю в чудовище из вепря, то мы тогда точно потеряем зрение. Магазин я не менял. И в силу такой своей невероятной сообразительности я отпустил дробовик, качнувшись на ремне, и выдернул из нагрудной кобуры Супер Ред Хоук. Тварь явно прицеливалась напасть на меня. Но у нее хватило ума понять, что допрыгнуть до меня сложно. Вертикальная станина прикрывала меня спереди. Поэтому она рванула по лестнице дальше, выше, одним прыжком оказавшись на переходе. И в этот момент Саня заорал, а неподалеку отчаянно зазвенело железо. Он врезал из своего суперщелчка почему-то, чего я не видел. Опять визг, частая стрельба, а я все пытался совместить белую сейчас в этих очках прицельную марку Fastfire с неуловимо быстрым, скользящим и изгибающимся силуэтом. Выстрел, саданувший по ушам рикошет тяжелой пули от перил. Вторая тоже мимо, ударила в потолок. Потом вдруг мысль о том, что ведь тварь уже за мной. Станина меня больше не прикрывает. Едва успел подумать, как монстр вдруг совершенно беззвучно прыгнул с перехода просто на стену. Оттолкнулся от нее и вдруг оказался на старом конвейере, прямо передо мной. Не совсем передо мной, впрочем, потому что я, оказывается, успел заскочить за станину с другой стороны. Выстрел, еще один. Второй пулей попал, из твари вышибло струю огня, она опять взвыла, раздирая стальными когтями душу и мозг, соскочила на пол, полностью закрывшись от огня Дмитрия и всех артефактов Сани. Подскочила ближе, поймала в себя еще две пули, тормознула, мотнула головой, если это вообще голова, потому что силуэт был мутен, расплывчат. И при этом я понял, что вовсе ее не убил, что, может быть, ей больно от рвущихся из ее темной плоти струй огня, но сил пока у твари хватает. И барабан револьвера пуст. И опять вспомнился Рудный. И то, что в вепре еще два патрона, две сверхновых. Я просто выронил револьвер, вскинул дробовик и выстрелил. Дважды дабл-тапом, стараясь не дать стволу подпрыгнуть, чтобы обе пули легли в силуэт. И они, кажется, легли. А я ослеп. Рванулся в сторону от концентрированной волны страха и бешенства, исходившего из чего-то ослепительного прямо передо мной, оступился, грохнулся на пол, даже не поняв, ушибся или нет, рванул куда-то на четвереньках, в панике, слыша, как волочится ружье по бетону, больно врезался плечом в железо, упал, перекатился, надеясь, что я качусь куда надо. Сел, слепо зашарил по разгрузке в поисках полного магазина и, к своему же собственному удивлению, его нашел и вставил в ружье, сбросив затвор с задержки. А потом вдруг понял, что визг уже вовсе не такой громкий, и слышен в нем больше страх смерти, как мне кажется. И заодно зрение возвращаться стало вроде как. Затем тварь затихла, и одновременно с этим в цеху стало светлеть. Темнота буквально растворилась в льющемся через выбитые окна солнечном свете. А заодно отступил и страх. «Посмотрим!» — спросил Саня, доставая из кармана маленький фотоаппарат. «Ну, пошли!» Подходили все равно осторожно, не опуская оружие. Сначала к той твари, которую убил Саня, попутно выяснив, что усиленный щелчок перемолол все ее кости, кажется. Настолько бесформенной она выглядела. Саня пару раз щелкнул вспышкой, после чего мы направились ко второй. Та уцелела. Свет ее убил, но не сжег, как тогда не сжег ту нежить в Рудном. Описать сложно. Зубастая пасть, когти, длинный тонкий костлявый хвост — тощее, но крупное гибкое существо. Сначала Саня его поснимал. Потом мы втроем встали и снялись на его фоне. Потом Дмитрий сказал, показав на тушу. «Он плавится, что ли?» И вправду, тварь как-то начала расплываться, словно сделанная из пластилина, и ее поместили в тепло. «Нечисть!» — объяснил Саня. «Развоплощается! Это же не из плоти и крови существо, это сгусток магической энергии в телесной форме. Все, отработал свое!» Я присел рядом, пригляделся. Да, именно что растекается. От сверхновых на гладкой черной шкуре два белых пятна, и все. А вот дыры от зажигательных пуль из Ругера выглядели вздутыми и сильно обугленными. Не убил зажигательными. Значит, надо было пустышками бить. Тварь хоть и магическая, но телесная вполне. Без таких кусков, какие из этого самого тела пустышки выгрызут, особо не попрыгаешь. Значит, вывод на будущее. Ладно, сжигаем все нахрен и выходим. — объявил я, поднимаясь на ноги. Подобрал, наконец, револьвер, затем выругался, обнаружив, что Red Dot от падения на бетон сломался. Все, больше не включается. «Блин, до сих пор круги!» — пожаловался Дмитрий, вытирая тыльной стороной ладони слезившиеся глаза. «Заря и то проще переносится!» «Это точно!» — согласился я. «Не будь очков, сейчас бы мы гуськом ходили, с рукой друг у друга на плече». «А Мила бы нас водила!» — добавил Саня. «Прямо Брейгель!» — хмыкнула она. «Только посохов не хватает. Там их шестеро, а нас четверо». Она с сомнением посмотрела на меня, как бы пытаясь понять, действительно ли я такой просвещенный или только прикидываюсь. Но ни к какому выводу явно не пришла. А у меня тоже как песком глаза засыпаны. Помню, такое же ощущение было, когда в подростковом возрасте поучили меня немного на сварщика в добровольном порядке. «Экомагом все закиньтесь! У колодца фанило серьезно!» — сказал Саня, раздавая серые горошины. Мы стояли вчетвером в поле возле машины, глядя на поднимающийся с территории стекольного столб черного дыма. Мы все же нашли точку колодца по расползающемуся кольцу жгучей плесени вокруг нее. И Саня, рассыпая черный алхимический порошок, заключил проклятое место в магический круг, а затем заложил туда зажигательную бомбу. Потом рвануло, негромко, но жарко, аж сюда волна достала. В цеху вроде и гореть было нечему, но пламя не смогло улечься минут 15. И когда все же затихло, от половины цеха остался лишь непонятный обугленный и бесформенный остов. Правда, после этого Саня поводил мухобойкой и сказал: «Все, никакого фона!» «Кстати, что это за черные твари были?» — спросил Дмитрий. «Не знаю!» — Саня пожал плечами. «Слышал про таких. Их до сих пор вроде бы и не называли никак. Редко встречаются. Коль, что теперь?» — повернулся он ко мне. «Теперь остальную территорию проверить. И на карьер хочу глянуть. И дальше двинем. Доехать нам надо до границы с Северореченском, заодно саму дорогу проверить. Но и тут закончить следует». На территории силикатного завода никаких следов, кроме птичьих, не обнаружили вообще. Равно как и ауровизор, ничего лишнего не показал. Заехали, прошлись по цехам, ничего живого и неживого в них не нашли. Кроме двух трупов серков, промороженных насквозь. Видать, плевуны подпитались. Им мясо не нужно, они лишь тепло высасывают. Карьер был рядом с заводом, метров 100, пожалуй. Два ржавых самосвала на съезде, большой экскаватор, тоже ржавый настолько, что уже не поймешь, какого он раньше был цвета. Ну и полная тишина вокруг. И солнце, к слову, пригревает. Весна. «Ты о чем задумался?» — спросила, подойдя ко мне Мила, когда я стоял возле самосвалов, разглядывая карьер. «О чем? Да о том, что данный объект ничьей собственностью не является. И приобрести его можно лишь с уплатой пошлины с небольшого налога». Она задачно посмотрела по сторонам, потом спросила: «И зачем?» «Затем, что я вижу в нем великие перспективы. Остается только договориться о паре вещей». «Может, лучше сначала договориться?» «Договоришься — из-под носа уведут. Я лучше рискну. Ладно, пошли к машине. Надо дальше ехать. И командованию доложиться». «И это тебе точно нужно?» «Нужно. И мне нужно, и тебе нужно, нам нужно». До командования наша магическая рация не добивала. А вот до нового хутора вполне. А у тех была рация побольше, которая добивала куда угодно. Так что о зачистке поселка Силикатный мы доложили. С подробностями.